Зубастая семейка. За дверь обычно выскакивают, чтобы уйти, но на этот раз шороха шин по гальке слышно не было. Значит, миссис Ленокс зачем-то задержалась. Друзья пошли за добавкой, а мы с Джаспером отправились на разведку. «Погоди!» — сдавленно пропыхтел я, увидев, что происходит на парковке. Миссис Ленокс беседовала там с двумя людьми, показавшимися мне очень-очень знакомыми. Стройной, элегантно одетой женщиной с темной, как эбонит, кожей и, я разглядел их даже издалека, ярко-голубыми глазами, и ее спутником, рослым, светлокожим мужчиной с тронутыми сединой волосами. Он был в пиджаке и рубашке и походил на менеджера крупного предприятия из делового центра города. «Мои родители! Они сдержали обещание и приехали!» «Да, я радовался и в то же время боялся, что между нами опять возникнет какое-нибудь недоразумение. Их разговор с матерью Эллы показался мне вечностью. Они что, поладили?» Но потом они кивнули друг другу без рукопожатия, и мои родители двинулись в сторону школы, а миссис Ленокс села в свой внедорожник и укатила. «Лучше поговори с ними наедине», — сказал Джаспер и улизнул. И вот мы стоим лицом к лицу. Айрис Андерсон, Скотт Андерсон и я. «Здравствуйте, Яго», — приветливо произнес отец. А Айрис улыбнулась. И мне стало радостно от ее улыбки. По крайней мере, теперь мы уже не такие чужие друг другу, как при первой встрече. «Привет», — ответил я. «Вы знакомы с Ленокс?» «Неприятная женщина», — поморщилась мать. «Правда, что она гораздо больше, нежели просто адвокат Биттергрина и замешана в организованной преступности?» «Когда я высказал эту догадку, она пригрозила предъявить мне иск на $1 000 000 за клевету». Родители одновременно вскинули брови. «Ну, мы адвокаты и наверняка выиграли бы дело», — сказал Скотт. «Так что не переживай». «У меня точно камень с души свалился. Я не один в этой борьбе и никогда не был один». «Ладно». Я не смог удержаться от улыбки. «С Вейвом, кстати, все прошло отлично. Мы добились его освобождения. Спасибо, что помогли». «А кто внес оставшуюся часть залога?» — поинтересовалась мать. Я порылся в памяти. «Какой-то тип по имени Алан Дорн. Мы с ним не знакомы, но он, по всей видимости, богатый морской оборотень и узнал о нашей проблеме от совета». «Странно», — заметил Скотт. «И вы совсем ничего о нем не знаете?» «К сожалению, нет», — я пожал плечами. «Знаем только, что он живет в Калифорнии. Google ничего о нем не выдает, кроме того, что он владеет фирмой, которая занимается импортом и экспортом». Мы разговаривали медленно, подходя к школе. Я разрывался от противоречивых чувств. Вообще-то обед закончился, у нас еще несколько уроков, но не могу же я сейчас уйти. «Подождете минутку?» — попросил я родителей, ворвался в столовую, подбежал к учительскому столу, за которым сидел и мистер Кристалл, и выпалил. «Ко мне родители приехали, не знаю, надолго ли...» Мистер Гарсия, мисс Уайт и директор переглянулись. «Ты освобожден от уроков до конца дня, Тьяго», — сказал Джек Кристалл. «О, круто! Спасибо!» — обрадовался я и побежал обратно. Когда мы вместе пошли на пляж, я немного оробел. Как и миссис Ленокс, мама была в туфлях на высоком каблуке. Она вышагивала в них походкой модели. Но потом Айрис разулась и дальше пошла босиком. А Скотт предложил. «Поплаваем вместе!» «Хорошая идея!» — согласился я. Море нас объединяло. Если бы кто-нибудь нас увидел, он бы, наверное, удивился. Две тигровые акулы и синяя акула с темно-синей спиной и острой мордой мирно плыли бок о бок. Если бы к нам еще присоединился мой брат Стив, тигровых акул было бы три. Кошмар любого пловца. Но я понятия не имел, где он сейчас. «Мы слышали, ты пресек акульи бои», — сказала Айрис. «Молодец! Эти дуэли просто отвратительны!» От ее слов у меня потеплело на душе. «Мы были втроем. В одиночку я бы не справился», — ради справедливости уточнил я. Я показал им риф, потом наш затонувший корабль, который они сочли очень океанистым и долго кружили рядом, внимательно его разглядывая, а также место, где я запутался в бесхозные сети, когда искал Шари. И, о чудо, им все было интересно. Я мысленно отметил комичность ситуации, когда одна тигровая акула спросила посреди моря другую. «Как дела в школе?» «Когда к нам вернулись наши директор и учительница борьбы, все наладилось», — ответил я и рассказал им, что в последнее время творилось в Голубом рифе. Родители посмеялись над расплавившимися кредитками. «Кристаллы умеют при необходимости проявить твердость», — одобрительно заметила мать, поймав и в два счета проглотив проплывающую мимо рыбу. Мне пришло в голову, что и для людей синие акулы представляют опасность. Меня так и подмывало продемонстрировать родителям свою крутизну, но потом я вспомнил, чем это обернулось в прошлый раз, и передумал. Выпендриваться перед ними бесполезно. Может, лучше просто быть самим собой и вести себя как обычно? Хотя прогулка получилась славной, я был рад, когда мы вернулись в школу, и после ужина родители уехали. «Ты все еще напряжен при них, да?» — спросил Ной. «Да, я слишком часто думаю, какое впечатление на них произвожу», — вздохнул я. «Ничего, привыкнешь», — попыталась утешить меня Блю. «Круто, что они тебя похвалили». «Да, это было круто. Причем против акульих боев я боролся не ради того, чтобы их впечатлить, а потому что переживал за Стива. После ужина я попрощался с Джаспером и другими друзьями, собираясь немного посидеть перед хижиной и порисовать. У меня в голове возникло несколько сюжетов с барракудами, и мне не терпелось перенести их на бумагу. Но по дороге к хижине меня перехватили. Финни. «Я давно хотела с тобой поговорить», — заявила она. «О чем?» — насторожился я. Мы прошли через пальмовую рощицу, и я снова не знал, что сказать. Хорошо, что Финни сама начала разговор. «Ты, наверное, заметил, что нравишься мне?» С усмешкой проговорила она. «Есть немного», — признался я. «Но с Вейвом все было совсем по-другому. Как удар молнии. Я просто хотела сказать, здорово, что мы дружим. Пусть все так и останется». «Да, я тоже так считаю», — с облегчением ответил я, и мы обнялись, а потом я уже один снова направился к хижине. Но спокойно порисовать мне не удалось. На этот раз ко мне подошла Шари. Как всегда, при виде нее сердце у меня учащенно забилось. «Как насчет того, чтобы сплавать опять к затонувшему кораблю?» — предложила Шари, переминаясь с ноги на ногу. «Она что, нервничает?» Я тоже занервничал, потому что, судя по всему, она не собиралась звать с собой друзей. «Неужели мы будем там одни?» «О, боже!» Я буквально ощущал трепет сердечных клапанов. «Или это те самые бабочки в животе, о которых пишут в романах?» «С удовольствием!» — ответил я. «Лучше улизнуть незаметно. Мне будет неловко, если все узнают о нашем свидании». Но потом на пляже появились Блю с Ноем. «Привет, ребята! Мы с Тьяго поплывем к кораблю. Хотим немного побыть одни!» — радостно объявила Шари и отдала им на хранение кулон с тремя дельфиньими плавниками. «Нет, я не хотел провалиться сквозь землю. Зыбучие пески не для меня. Но я был близок к этому».